Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача третья. Как Божий Сын и Божий Друг, человек включается в служение высшим целям мироздания и получает высший дар — обетование бессмертной жизни с Богом в вечности, на новой земле и под новым небом. При этом человек становится наиболее ценным членом общества, солью земли, свечой, которую ставят на подсвечники, чтобы светило всем в доме. Он становится духовным и нравственным оплотом для окружающих, их утешителем, советчиком, образцом для подражания. Он приобщает окружающих к своему неизменно жизнерадостному настроению, к энтузиазму в жизни, очищает от греха и порока, будет совесть, зовет к истинной красоте Духа и соединяет с первоисточником всей жизни силы, счастья и радости с Богом. Если кругом его жизнь только тлеет, то он горит ярким огнем, который просвещает всех истинную и согревает любовью, лаской, участием, милосердием. «Вы — свет мира», — говорил Христос своим ученикам. Ведь главное условие влияния на людей заключается, как говорит отец Иоанн Кронштадтский, не в учености, не в психической тонкости, не в иезуитской ухищренности применяться к различным людям и характерам, но во внутренней духовной жизни, в явлении Духа и силы. В том, что мистически невольно переливается в душу, будет в ней лучшее чувство, заставляет пламенеть его сердце, роднит, связывает внутренними неразрывными узами. Какая цель святее, прекраснее, светлее, ярче, выше и счастливее этой? Можно ли сравнивать достижение этой цели с обычными целями, которые ставят себе люди, живущие вне Христа? Но, может быть, некоторые скажут, что это только мечта, только красивая сказка, которую невозможно воплотить в жизнь. И могут ли все, стяжавшие в какой-то мере Духа Божия, быть такими светочами Духа? Да, все. Кто бы ни был такой христианин, пусть самый неученый и бесталанный, косноязычный и расслабленный, он все же будет светить всем окружающим высотой своего Духа, умиротворенностью души, силой веры, огнем любви, доброжелательства и расположения к окружающим. А что нужно прежде всего страдающей человеческой душе, как неискренняя любовь и участливое, ободряющее, сердечное отношение, как в словах, так и на деле? Достижение этого не мечта, а действительная реальность, которая во много миллионов случаев была воплощена после пришествия Христа Его учениками. Она воплощена была благодатью Божией и Его помощью, укрепляющими слабые силы человека. За это великое неоценимое счастье человечества заплачена и неизмеримая цена — цена крови Сына самого Бога. Как не миф и не мечта само воплощение Христа, так и не мечта то счастье, которое принесено им в мир. Не мечта и то духовное царство, которое основано им, и членами которого может стать всякий, так как всех зовет в него Господь. На свой брачный пир он зовет не только званых, но и с распутий и дорог, а также нищих, увечных, хромых и слепых. Кто узнал жизнь святых, кто познакомился с их характером, силою духа, остротою разума, чистотой сердца, красотой их добродетелей, тот знает, что святость души человеческой — не мечта. Тот знает также, кем были для окружающих святые и праведники, и какой бесконечный поток добра, света, истины и счастья изливался и изливается через них на страдающий, несчастный, жалкий и грешный мир. Но кто может стать святым? Ими смогли стать простые галилейские рыбаки. Ими становились разбойники, например, разбойник на кресте и святой Моисей Мурин, блудницы, Мария Египетская, святая Евдокия, святая Таисия и так далее. Ими становились императоры, князья, купцы, воины, ремесленники, крестьяне. Почему и мы не можем стараться идти за святыми? Нам открыт прямой путь в Царство Христа и возвещена вся истина. Перед нами многовековой опыт Церкви Христовой. Наконец, перед нами есть образцы и теперь живущих святых. Их нам нужно только поискать и познать по признакам, открытым в Священном Писании. Любовь, смирение, кротость и горячая вера. Итак, нам необходимо понять назначение и цель жизни христианской, и, познав ее в остаток дней своих, все в жизни подчинить этой цели. Сокровище так неизмеримо велико, так многоценно, так несравнимо ни с чем на земле, что ничего не жаль ради его приобретения. На этом пути человек может найти в Церкви Христовой и духовных руководителей, и многих друзей, которые могут помочь своим опытом и знаниями. Они помогут сделать этот благой путь более прямым и коротким, скорее приводящим к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе, к восхищению достоинства царственного священства. Часто, однако, христианин при жизни в теле не будет еще вполне чувствовать и переживать достижение той почести. Как говорит об этом епископ Феофан Затворник, «Хотя слава со спасением неразлучны, но здесь слава эта сокрыта внутри, как сокровище в скудельных сосудах, а там она просияет и вовне». У Пушкина есть стихотворение, посвященное цели жизни и написанное в часы тяжелого состояния души, отданной, по словам самого поэта, безумству, лени и страстям. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною. Сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». В ответ на это стихотворение митрополит Московский Филарет послал поэту свои стихи. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Ум молчит, но сердцу ясно, жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью злой из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Получив это стихотворение, Пушкин написал такое стихотворение, посвященное митрополиту. «В часы забав или праздной скуки, бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Александр Сергеевич Пушкин. У многих христиан имеются ошибочные мнения о путях спасения души и о цели христианской жизни, на что обращал внимание преподобный Серафим Саровский. В беседе с Мотовиловым он сказал последнему: «Многие говорили вам, ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро. Вот тебе и цель жизни христианской. Но они это не так, как следовало, вам растолковали. Затем преподобный изложил ему учение о необходимости для каждого христианина стяжания Духа Божия как цели жизни, считая все добрые дела, милостыню, молитву, пост и так далее, лишь средствами к ее достижению. Указанное выше заблуждение у христиан близко к так называемой юридической теории спасения у католиков. По этой теории все грехи и прегрешения человека должны быть как бы уравновешены на чаше весов на страшном суде, соответствующим количеством добрых дел, милосердия, молитвы, поста и так далее. Если же у каждого человека всех дел даже более, чем нужно, то это будут уже сверхдолжные заслуги, которыми они могут поделиться с малоимущими добрых дел христианами и этим спасти их от ада. Из этого учения произошли индульгенции средних веков и отпущение папами всех грехов и прежних и будущих участникам крестовых походов и тому подобное. По этой теории будущее пребывание в раю и избавление от мук ада может быть как бы достигнуто каким-то количеством своих добрых дел или наличием покровителей из святых, имеющих сверхдолжные заслуги. Здесь не говорится о необходимости преображения для грешника. Отсюда большие суммы денег, жертвуемые бедным, или тысячи заупокойных месс смогут позволить богачу или королю уйти из мира с душой, исполненной страстями, крастолюбие, гордость, властолюбие, сластолюбие и тому подобное, и иметь уверенность в достижении рая. Здесь нет вопроса, совместимы ли такие души с райским сонмом святых душ, исполненных христианских добродетелей. Надо ли говорить о ложности подобных представлений в такой теории о спасении души? Из 13 главы послания к Коринфянам. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Подобное разоблуждение о том, что в рай могут попасть души, не преображенные еще на земле, существует и у отколовшихся от католиков-протестантов, реформаторов, лютеран и их последователей, наших сектантов. У них также не ставится во главу угла души человеческой полнота отображения в душе христианина христовых добродетелей, любви, смирения, кротости и тому подобное. Вместе с тем их учение о спасении еще далее от истины, чем у католиков. Протестанты считают, что дело спасения совершено уже для верующих самим Христом, искуплением Его кровью грешного рода человеческого. По их мнению, надо иметь лишь веру во Христа, и тогда верующий как бы автоматически уже спасен одной верой. Основываясь на выбранных из Евангелия отдельных текстах, верующие в Него не судятся, они не дают себе труда задуматься хотя бы над текстом той же 13 главы послания к Коринфянам апостола Павла, где говорится «Если имею и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто». Что же касается слов апостола Иакова «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе», то протестанты отвергают подлинность послания апостола Иакова. Нам, христианам из православия, надо твердо знать, что ни одни дела благочестия, милостыня, соблюдение поста и посещение храма откроют нам двери Царства Небесного. Недостаточно и одной лишь веры во Христа и Его искупительной жертвы, чтобы спастись. Без преображения души христианина, без очищения ее от страстей и пристрастий и без развития еще здесь, на земле, в душе Христовых добродетелей, Его любви, смирения, кротости, послушания и так далее, нет у нас надежды на то, что можем мы войти в Царство Небесное и быть среди душ святых и праведников. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «Если не сделаем душ своих очищенными покаянием и преисполненными света, то никакой не принесут нам пользы все другие дела». Из вышеописанного об иноверцах, однако, не следует, что все католики и протестанты не достигают цели спасения души. Богословские теории — одно, а практика жизни инославных христиан, живущих в полном соответствии с заповедями Господа, — это другое. И у многих иноверцев можно увидеть истинность понимания заповедей и заветов Христа и осуществление их в своей жизни и признать святыми или праведниками многих из католиков и праведниками иных и из протестантов.